любопытство, чрезмерное любопытство, используя, заставляет его отрезать от этого запретного плода. В действительности, эта библейская история имеет очень глубокий логический смысл, но понять это может только Иов. Священнослужители, священники ни на что не расскажут вам об этом. И поэтому я говорю, что Иисус Христос, крест, это в сущности замаскированная йога. Поэтому, когда священники говорят о том, что йога – это дьявольский промысел, по факту произносит оскорбление кулу в адрес божественного, в адрес непроявленного, в адрес той же Библии. So, because of your question, we could not be teaching today. But I think it was okay. Everything is teaching, you know. In the same dimension of teaching. Till then. Из-за того, что мы сейчас отвечали на вопросы, занимались рассмотрением этих вопросов, мы не смогли вернуться к учению, но с другой стороны, это не важно, потому что все учение, это тоже учение. So, let's get.